Глава восьмая. «Я вас прошу, господа», — обратился полицейский комиссар к двум докторам, один из которых был стар, а другой молод, «начать осмотр с того, на котором военная форма. Я взял сержанта, чтобы задать ему несколько вопросов по этому поводу, и нужно его скорее отпустить». Доктора приступили. «Подойдите, сержант», — приказал комиссар. «Взгляните на этого человека. Какой мундир он носит?» 53-й линейный, 2-го батальона, стрелковый. «Вы его знаете?» «Нет». «Вы уверены, что он не принадлежит к вашему полку?» «Этого я не могу утверждать, но могу сказать, что он никогда не был в 3-м батальоне, так как я сам в нем служу». «А не лучше ли посмотреть номер послужного списка?» — заметил Лекок. «Вы дело придумали», — сказал сержант. «Вот кепи. Номер 30129». Следуя совету Лекока, пересмотрели всю его одежду, и оказалось, что на каждой вещи разные номера. «По правде говоря, я готов заложить свои галуны, что этот человек никогда не был военным». «Почему вы это узнали?» — спросил Лекок сержанта. «По волосам, по ногтям, по всему, да, наконец, потому, что он не сумел обуться, у него штиблеты надеты наизнанку». «Но как он смог достать эту форму? Разве можно одолжить ее у ваших товарищей?» — спросил комиссар. «С трудом, но можно». «Нельзя ли нам узнать это?» «О, очень легко. Мне стоит только пройти в казарму и сделать внезапный осмотр платья». «Действительно», — одобрил комиссар, — «средство верное». «Одно слово, сержант», — остановил его Лекок. «Разве в полках не бывает распродажи старого платья?» «Как же? Каждый год. И, вероятно, кладут клейма на проданные вещи». «Кладут», — отвечал сержант и, посмотрев на воротник шинели и прочие вещи, признал, что они из распроданных. Сержанта отпустили и принялись за обыск мнимого солдата. Полицейский комиссар диктовал агенту протокол. «В правом кармане панталон, курительный табак, трубка и спички. В левом кармане кожаное, очень грязное портмоне на манер портфеля. В нем 7 франков, 60 сантимов, холстинный носовой платок без метки и ничего более». Вдруг, перевертывая в руках портмоне, комиссар увидел в нем еще одно отделение. В нем находилась бумага, тщательно сложенная. Он развернул и прочитал ее вслух. В бумаге было написано: «Любезный Густав, завтра, то есть в воскресенье, приходи немедленно на бал в Радугу, как мы уже уславливались. Если у тебя нет денег, зайди ко мне, я оставлю у привратника, он тебе их передаст. Будь там в 8 часов, если меня к этому времени не будет, то я не замедлю появиться. Все идет хорошо. Лашенер». Что же объясняло это письмо? Что убитого звали Густавом. Что он был в каких-то отношениях с Лашенером, который ему давал деньги для какого-то дела, и что они встретятся в трактире «Радуга». Этого было мало. Но все же это был указатель в тех потемках, в которых они блуждали. «Лашенер», — бормотал Живроль. Это имя бедняга произносил, умирая. «Действительно», — поддержал Апсинт, — «и даже собирался ему отомстить. Он его обвинял в том, что тот завлек его в западню. К несчастью, он не успел ничего сообщить». Лекок молчал. Полицейский комиссар подал ему письмо, и он стал внимательно его разглядывать. Бумага была обыкновенная, чернила голубые. На одном углу был наполовину стертый штемпель, где можно было только разобрать «Бомарше». Этого было достаточно для Лекока. Это письмо, вероятно, было написано, рассуждал он, в кафе на улице Бомарше. Но в каком? Я это узнаю, потому что необходимо же найти этого Лашенера. В то время как все собрались около полицейского комиссара, доктора с помощью абсинта стали осматривать убитого. Они нашли, что череп его был пробит каким-то инструментом с широкой поверхностью или ударом о что-либо очень твердое. Впрочем, кроме револьвера, ничего не было найдено, а рукояткой нельзя было сделать такой раны. Надо предполагать, что между мнимым солдатом и убийцей была жестокая драка, и что последний, схватив его за шею, разбил ему голову о стену. Осмотр двух других убитых требовал особенных предосторожностей. Позы их были таковы, что можно было предполагать, что смерть их была мгновенна. Оба лежали на спине с вытянутыми ногами, без всяких признаков борьбы. Они были как будто поражены громом. Физиономии их, как у одного, так и у другого, изображали крайний испуг. Ни гнева, ни ненависти, один только страх. Первый, которого осмотрел доктор, был человек лет за 50. Волосы его редкие и седые, вся борода выбрита, кроме клочка рыжих волос на выпуклом подбородке. Одет он был очень бедно, панталоны и черная блуза в темных пятнах, сапоги стоптаны. «Выстрел в него был сделан в упор», — сказал доктор. Кругообразная ширина раны, отсутствие крови с боков, сведение кожи, чернота, ожог — все это доказывает, что выстрел был произведен в упор. Огромная разница в ранах удивила докторов, когда они принялись осматривать другого. Выстрел в него был сделан с расстояния, по крайней мере, в 1 метр, и его рана не была столь отвратительна, как у первого. Этот человек был, по крайней мере, 15 годами моложе своего спутника, маленького роста, коренаст и исключительно безобразен. Все лицо его было изрыто оспой. На нем были серые клетчатые панталоны, блуза с отворотами, лакированные сапоги, галстук и фуражка а-ля Колин. Напрасно выворачивали карманы, в них не было решительно ничего, что могло бы навести на след их личностей, имен или профессий. Ни письма, ни адреса, ни ножика или трубки, которые впоследствии кто-нибудь мог признать за вещи, им принадлежащие. Только в бумажном мешочке табак, носовые платки без меток, да тетрадочки папиросной бумаги. У старшего было 67 франков, у младшего 2 луидора. Пока все оставалось тайной. Даже невозможно было предположить, кто совершил преступление. Убийца был арестован, но как его обвинять, если он так горячо заявлял о своей невиновности? О жертвах не было известно ничего, а одна из них сама обвиняла себя перед смертью. Неясные причины сковали язык тетки Шупен. Две женщины, одна из которых могла потерять серьгу в 6000 франков, присутствовали здесь и затем исчезли. Сообщник после крайне смелых поступков также увернулся. И все эти люди, убийца, женщины, кабачица, соучастники и жертвы, одинаково подозрительны, странны и явно не те, кем хотели казаться. «Итак, — сказал полицейский комиссар, — надо отправлять убитых в морг. Там их опознают». Он задумался и сказал: «А кто может ручаться, что один из убитых не сам Лашенер?» «Не может быть, — ответил Лекок. Мнимый солдат оставался в живых. Он видел двух других убитыми. Если бы он знал, что умрет, то не говорил бы о мщении». Жевроль, который все это время держался в стороне, наконец подошел. «Если комиссар выслушает меня, то то, конечно, согласится с моим мнением, которое, надеюсь, будет положительнее, чем мечтания Лекока. Шум подъехавшей кареты прервал его, и в ту же минуту вошел следственный пристав.